Национальное из области формы в нашей жизни за эти десятилетия перешло в область содержания, грандиозно и просто. Но эту простоту не могут понять многие люди. Знаешь, если человека вышибают, он это не хочет воспринять как закономерность истории, а видит лишь нелепость, ошибку. Но факт остается фактом. Наши ученые, техники создали русские и советские самолеты, русские урановые котлы и электронные машины. И этой суверенности должна соответствовать суверенность политическая. Русское вошло в область содержания, в базис, в фундамент. Он заговорил о том, как ненавидит черносотенцев, и одновременно он видит, что Мандельштам и Хавкин, люди бесспорно одаренные, способные, были ослеплены. Им казалось, что все происходящее лишь юдофобство и ничего более. И также Пыжов, Родионов и другие не понимали, что тут дело не только в грубости и нетерпимости Лысенко, тут дело в национальной науке, которую эти новые люди утверждают. На него смотрели внимательные глаза Ивана Григорьевича, и в душе Николая Андреевича шевельнулась тревога, такая, какая бывала в детстве, когда чувствуешь на себе грустный взгляд материнских глаз и неясно ощущаешь, что не так, как надо. Успокоить это неясное чувство он рассуждал особенно веско, сердечно. «Я прошел многие испытания печально и искренне», — сказал Николай Андреевич. «Прошел в трудное, суровое время. Конечно, я не гудел, как герценовский колокол, не разоблачал Берию и сталинские ошибки, но бессмысленно даже говорить о подобном». Иван Григорьевич опустил голову, и нельзя было понять, дремлет ли он, грезит о чем-то далеком или задумался над словами Николая Андреевича. Его руки дремали, его голова ушла в плечи. Вот так же сидел он вчера в поезде, слушая своих попутчиков. Николай Андреевич сказал: «Бывало мне худо и при Ягоде, и при Ежове, а теперь, когда нет Берии, и Абакумова, и Рюмина, и Меркулова, и Кабулова, я встал по-настоящему на ноги. Я прежде всего сплю спокойно, не жду ночных гостей, да и не я один». И невольно думаешь, не зря все же мы перенесли жестокое время. Родилась новая жизнь, и мы все посильные участники ее. «Коля, Коля», — негромко сказал Иван Григорьевич. Слова эти растердили Марию Павловну. Она вместе с мужем заметила сострадательное и мрачное выражение лица гостя. Она с упреком сказала мужу: «Почему ты боишься сказать, что Мандельштам и Пыжов — самовлюбленные люди? И нечего охать, что жизнь поставила их на место. Поставила, и слава Богу!» Она упрекала мужа, но упрек ее был обращен к гостю. И, тревожась о своих резких словах, она сказала: «Я сейчас приготовлю постель. Ваня очень устал, а мы не подумали об этом». А Иван Григорьевич, уже зная, что не облегчение, а новую тяжесть принес ему приход к брату, хмуро спросил: «Скажи-ка, ты-то подписал письмо, осуждающее врачей-убийц? Я об этом письме слышал в лагере от тех, кого все же успели сменить». «Милый чудак ты наш», — сказал Николай Андреевич и запнулся, замолчал. Внутри у него все похолодело от тоски, и одновременно он чувствовал, что вспотел, покраснел, щеки его горели. Но он не упал на колени, он сказал: дружочек ты мой, ведь и нам нелегко жилось, не только вам там, в лагерях». «Да Боже избави», — поспешно сказал Иван Григорьевич, — «я не судья тебе, да и всем». «Какой уж судья, что ты, наоборот даже». «Нет, нет, я не об этом», — сказал Николай Андреевич. «Я о том, как важно в противоречиях, в дыму, пыли не быть слепым, видеть огромность дороги, ведь, став слепым, можно с ума сойти». Иван Григорьевич виновато произнес: «Да понимаешь, Беда моя, я, видно, путаю, зрение за слепоту принимаю. «Где же мы Ваню положим?» — спросила Мария Павловна. «Где удобнее ему будет?» Иван Григорьевич сказал: «Нет-нет, спасибо, я не смогу у вас ночевать». «Почему же? Где же еще? Маша, давай свяжем его». Иван Григорьевич проговорил: «Не надо меня связывать». Николай Андреевич замолчал, нахмурился. «Да вы простите, но совсем не то. Вот не могу просто, совсем по-другому», — сказал Иван Григорьевич. «Вот что, Ваня», — сказал Николай Андреевич и замолчал. Когда Иван Григорьевич ушел, Мария Павловна оглядела стол, заставленный закусками, отодвинутые стулья. «Приняли мы его по-царски», — сказала она. «Не Смеяновых мы не лучше принимали». И правда, Мария Павловна, это изредка случается с людьми скупыми, на этот раз с широтой, превосходящей щедрость размашистых натур, приготовила богатый обед. Николай Андреевич подошел к столу. «Да, если человек безумен, то это на всю жизнь», — сказал он. Она приложила ладони к его вискам и, целуя его в лоб, проговорила: «Не огорчайся, не надо, неисправимый мой идеалист». Глава 5. Иван Григорьевич проснулся на рассвете, лежа на полке бесплацкартного вагона, и прислушался к шуму колес, приоткрыл глаза, стал всматриваться в предутренний сумрак, стоявший за окном. Несколько раз за 29 лет заключения он видел во сне свое детство. Однажды ему приснилась маленькая бухта. В спокойной воде, по мелким камешкам, устилавшим дно, боком пробежали подводной бесшумной походкой несколько крабиков и скрылись в водорослях. Он медленно ступал по округлым камням, ощущая ступней нежный подводный лен, и ртутной струйкой брызнули, рассыпались десятки удлиненных капелек, мальков скумбрии, ставритки. Солнце осветило зеленые подводные лужки, ельнички, казалось, не соленой водой, соленым светом была заполнена милая бухточка. Этот сон приснился ему в эшелонной теплушке, и хотя с той поры прошла четверть века, он помнил горе, охватившее его, когда увидел серый зимний свет и серые лица заключенных, услышал за стеной вагона скрип сапог по снегу, гулкое постукивание молотков охраны под днищу вагона. Иногда он представлял себе дом, стоявший над морем, ветви старой черешни над крышей, колодец. Он доводил свою память до мучительной остроты, и ему вспоминались блеск толстого листа магнолии, плоский камень посреди ручья. Он вспоминал тишину и прохладу комнат, обмазанных белой крейдой, рисунок скатерти. Он вспоминал, как читал, взобравшись ногами на диван. Клеенка, покрывавшая диван, приятно холодила в жаркие летние дни. Иногда он пытался вспомнить лицо матери, и сердце его томилось, и он хмурился, и на зажмуренных глазах выступали слезы, как бывало в детстве, когда пытаешься посмотреть на солнце. Горы он вспоминал подробно и легко, точно листал знакомую книгу. Она сама открывается на нужной странице. Продравшись среди кустов ежевики и кривушек карагачей, скользя по каменистой желто-серой потрескавшейся земле, он добирался до перевала и, оглянувшись на море, входил в прохладную полутьму леса. Мощные дубы легко поднимали на своих толстых ветвях к самому небу холмы резной листвы. Важная тишина стояла вокруг. В середине прошлого века прибрежные места были населены черкесами. Старичок-грек, отец огородника Мефодия, мальчиком видел многолюдные черкесские аулы, сады. После завоевания побережья русскими черкесы ушли, их жизнь в прибрежных горах заглохла. Среди дубов кое-где росли сгорбившиеся, вернувшиеся в лес сливовые деревья, груши и черешни, а персиков и абрикосов уже не было, их короткий век прошел. В лесу лежали закопченные хмурые камни, остатки разрушенных очагов, а на заброшенных кладбищах темнели могильные плиты, наполовину своего роста погруженные в землю. Все неживое, камни, железо, с годами всасывалось с землей, растворялось в ней, а зеленая жизнь, наоборот, рвалась из земли. Томящей казалась мальчику тишина над холодными очагами. Как-то особенно мило, возвращаясь к дому, ощущал он запах кухонного дыма, лай собак, кудахтанье кур. Однажды он подошел к матери, сидевшей с книжкой у стола, и обнял ее, прижался головой к ее коленям. «Ты нездоров?» — спросила она. «Нет, я здоров, я так рад!» — бормотал он, целуя платье матери, ее руки, и расплакался. Он не мог объяснить маме свое чувство. Ему казалось, в лесном сумраке кто-то жалуется, ищет исчезнувших людей, заглядывает за деревья, прислушивается к голосам черкесских пастухов, плачу младенцев, потягивает носом, не пахнет ли дымком, горячими лепешками. И почему-то не только радостно, но и стыдно было ему ощущать прелесть родного дома, вернувшись из леса. Из его объяснений, казалось ему, мать ничего не поняла. Она проговорила: «Глупый ты мой, как тебе будет трудно жить с таким чувствительным ранимым сердцем». За ужином отец переглянулся с матерью и сказал: «Ваня, ты, вероятно, знаешь, что раньше наше Сочи называлось Пост Даховский, а поселки в горах именовались Первая рота, Вторая рота». «Знаю», — сказал он и капризно засопел. «Это стоянки русских войск. Они шли не только с ружьями, но и с топорами, лопатами, прорубали дорогу сквозь заросли, где жили дикие, жестокие горцы». Отец почесал себе бороду и добавил: «Прости за высокопарность, прорубали дорогу для России, вот и мы здесь поселились. Я вот способствовал устройству школ, а, скажем, Яков Яковлевич насаждал виноградники, сады, а другие строили тут больницы, прокладывали шоссе. Прогресс требует жертв, а о неминуемом плакать нечего. Ты понял, к чему я?» «Понял», — ответил Ваня. «Но сады тут были и до нас, они теперь одичали». «Да-да, друг мой», — сказал отец, — «когда лес рубят, щепки летят. И, кстати, черкесов не гнали отсюда, они сами ушли в Турцию. Они могли остаться и приобщиться к русской культуре, а в Турции они бедствовали, и многие из них погибли». Прожитое вспомнилось ему. Ему снилась родная земля, слышались знакомые голоса, и дворовая собака с глазами красными от старческих слез поднималась к нему навстречу. Он просыпался под гул таежного океана, над которым катила зимняя вьюга. И вот теперь шли дни его вольной жизни, и он все ждал возвращения чего-то хорошего, молодого. В это утро он проснулся в поезде с чувством безысходного одиночества. Вчерашняя встреча с двоюродным братом наполнила его горечью, а Москва оглушила и подавила его. Громады высотных зданий, потоки машин, светофоры, толпы, идущие по тротуарам — все это было чужим, странным. Город казался ему огромным дрессированным механизмом, то замиравшим по красному сигналу, то вновь двигающимся по зеленому. Россия много видела великого за тысячу лет своей истории, а за советские годы страна увидела и всемирные военные победы, и огромные стройки, и новые города, и плотины, преграждающие течение Днепра и Волги, и каналы, соединяющие моря, и мощь тракторов, и небоскребы. Лишь одного не видела Россия за тысячу лет — свободы. Он поехал троллейбусом на московский юго-запад. Там, среди деревенской грязи, непросохших сельских прудов, выросли огромные 8- и 10-этажные корпуса. Деревенские избы, огородики, сыроюшки доживали свой век, сжатые огромным наступлением камня и асфальта. в хаосе. Среди рева пятитонок угадывались будущие улицы Новой Москвы. Иван Григорьевич бродил в возникающем городе, где не было еще мостовых и тротуаров, где люди добирались к своим домам по тропинкам, юлящим среди груд мусора. Повсюду на домах имелись одни и те же вывески — мясо и парикмахерская. В сумерках вертикальные вывески «мясо» горели красным огнем, вывески «парикмахерская» светились пронзительной зеленью. Эти вывески, возникшие вместе с первыми жильцами, как бы раскрывали плотоядную суть человека. Мясо, мясо, мясо. Человек жрал мясо. Без мяса человек не мог. Здесь не было еще библиотек, театров, кино, пошивочных. Не было даже больниц, аптек, школ. Но сразу тотчас же среди камня красным огнем светилось мясо, мясо, мясо. И тут же изумруд парикмахерских вывесок. Человек ел мясо и обрастал шерстью. Ночью он пришел на вокзал и узнал, что в 2 часа отходит последний поезд на Ленинград. Купил билет, взял вещи из камеры хранения. Он удивился чувству покоя, когда очутился в холодном пустом вагоне. Поезд шел по московским предместьям. Мелькали в окне темные осенние рощицы и поляны. И Ивану Григорьевичу стало легче от того, что он ускользает из московской электрической, каменной и автомобильной громады и не слушает рассказа двоюродного брата о разумном ходе истории, расчистившей место для Николая Андреевича. На полированной скамейке, как на воде, блеснул блик фонаря проводницы. «Папаш, билет есть?» «Есть, я предъявлял». Годами думал он о часе, когда, выйдя на свободу, встретится с двоюродным братом, единственным в мире человеком, знавшим его детство, его мать и отца. Но он не удивился покою и легкости в вагоне ночного поезда. Утром он проснулся с таким полным ощущением одиночества, какого, казалось ему, не может пережить дышащее земным воздухом существо. Он ехал в город, где прошли его студенческие годы, где жила его любовь. Когда много лет назад она перестала писать ему, он оплакивал ее. Он не сомневался, что только смерть могла прервать их переписку. Но она жила, она была жива. Глава 6. Иван Григорьевич провел в Ленинграде 3 дня. Он 2 раза подходил к университету, ездил на Охту, в политехнический, разыскивал улицы, где жили его знакомые, и не находил этих улиц, домов, разрушенных во время блокады, а иногда находил и улицы, и дома, но на черных досках, висевших в подворотнях, не было знакомых фамилий. Идя знакомыми местами, он иногда был спокоен, рассеян, окруженный тюремными лицами, лагерными разговорами, а иногда, пронзенный юношескими воспоминаниями, стоял перед знакомым домом на знакомом перекрестке. Он был в Эрмитаже и ушел из него со скукой и холодом. Неужели картины были так хороши все те годы, пока он превращался в лагерного старика? Почему не менялись они? Почему не постарели лица дивных мадонн, не ослепли от слез их глаза? Может быть, в вечности и неизменности не могущество их, а слабость? Может быть, в этом измена искусства человеку, породившему его? Однажды сила внезапного воспоминания была особенно пронзительна, а воспоминание казалось случайным и незначительным. Как-то он помог пожилой хромой женщине внести корзину на 4-й этаж, и, сбежав вниз по темной лестнице, вдруг ахнул от счастья. Весна, лужи, мартовское солнце. Он подошел к дому, где жила Аня Замковская. и ему казалось немыслимым вновь увидеть высокие окна и гранитную облицовку стен, белеющий в полутьме мрамор ступеней, металлическую сетку вокруг лифта. Сколько раз вспоминал он этот дом, он провожал Аню после ночных прогулок, стоял и ждал, пока в ее окне зажжется свет. Она говорила ему: «Если ты слепым обрубком вернешься с войны, я буду счастлива в своей любви». Иван Григорьевич увидел цветы на полуоткрытом окне. Он постоял у подъезда и пошел дальше. Сердце его билось ровно. Там, за проволокой, женщина, казавшаяся ему умершей, была ближе его душе, чем сегодня, когда он стоял под ее окном. Он узнавал и не узнавал город. Многое казалось таким неизменным, словно несколько часов назад Иван Григорьевич проходил этими улицами, а многое возникло вновь, дома и улицы, а многое исчезло, а вместо исчезнувшего не появилось ничего. Но Иван Григорьевич не понимал, что не только город изменился, изменился и сам Иван Григорьевич. Его интерес, его ищущий взгляд стал иным. Он теперь видел в городе то, чего раньше не видел. Он словно переселился с одного этажа жизни на другой. Перед ним теперь открылись барахолки, отделения милиции, паспортные столы, забегаловки, отделы найма, объявления о вербовке рабочей силы, больницы, комнаты для транзитных пассажиров. А мир театральных афиш, филармоний, букинистических магазинов, стадионов, университетских аудиторий, читальных и выставочных залов исчез для него, ушел в четвертое измерение. Ведь для хронического больного существуют в городе одни лишь аптеки да больницы, диспансеры да аптеки. А для выпивающего город построен из полулитра на троих. А для влюбленного город состоит из стрелок городских часов, определяющих сроки свиданий, скамеек на бульварах, двухкопеечных монет для телефона-автомата. Когда-то на этих улицах всюду были знакомые лица, окна товарищей светились по вечерам, а ныне с тюремной койки ему улыбались знакомые глаза, и бледные губы шепотом говорили: «Иван Григорьевич, привет!» Здесь, в этом городе, он когда-то знал в лицо продавцов книжных и продуктовых магазинов, и газетчиков в киосках, и папиросниц. На Воркуте к нему подошел вертух-надзиратель и сказал: «А я тебя знаю, ты был на пересылке в Омске». Сегодня в многотысячной ленинградской толпе он не видел знакомых. И не было у него знакомства с незнакомыми. В широком общем облике лиц произошло большое изменение. Видимые и невидимые связи исчезли, порвались. Их рвало время, массовые высылки после убийства Кирова. Их рвали бури, их засыпало снегом и пылью Казахстана, блокадным мором. Их не стало. Он шел один, чужой. Движение миллионов масс привело к тому, что светлоглазые и скуластые районные люди заполнили улицы Ленинграда, а в лагерных бараках то и дело встречались Ивану Григорьевичу картавые печальные петербуржцы. Невский и деревянная бревенчатая районная житуха пошли навстречу друг другу, смешались не только в автобусах и квартирах, но и на страницах книг и журналов, в конференц-залах научных институтов. Дух лагерной казармы ощутил Иван Григорьевич, глядя в окна ленинградской милиции, слушая за роскошным столом речи своего двоюродного брата, рассматривая вывеску паспортного отдела. Ему мерещилось, что колючая проволока уже не нужна, и запроволочная жизнь уравнена в сокровенной сути своей с лагерным бараком. Хаотически бурлил, булькал, кряхтел огромный котел, охваченный пламенем, дымом, паром, и каждому из многих казалось, что именно он понимает закон кипения большого котла, знает, как заварили кашу и кому ее есть. Вновь стоял Иван Григорьевич в своих солдатских ботинках перед божественно босым, увенчанным венком всадником. 30 лет назад юношей он проходил здесь, и полон мощи был бронзовый Петр. Вот, наконец, и встретил Иван Григорьевич знакомого. Казалось, не 30 лет назад, не 130 лет назад, когда Пушкин привел на эту площадь своего героя, не был дивный Петр так велик, как сегодня. Уж не было в мире силы огромней, чем та, которую он вобрал в себя и выразил, величественной силы дивного государства. Она росла, поднималась, царила над полями, над фабриками, над письменными столами поэтов и ученых, над стройками каналов и плотин, над каменоломнями, над лесозаводами и лесосеками, в своем могуществе способная овладеть и громадой пространств, и сокровенными глубинами сердца зачарованного человека, несущего ей в дар свою свободу, само желание свободы. Санкт-Петербург, Сан-Пропускник, Санкт-Петербург, Сан-Пропускник, повторял Иван Григорьевич. Эти два слова нелепо сошлись, выражая связь между великим всадником и лагерным оборванцем. Ночевал Иван Григорьевич на вокзале, в комнате для транзитных пассажиров. Он тратил в день не больше 1,5-2 рублей и не торопился уезжать из Ленинграда. На 3-й день он столкнулся со знакомым человеком, которого часто вспоминал во время своей лагерной жизни. Они сразу узнали друг друга, хотя нынешний Иван Григорьевич не походил на университетского третьекурсника, а встретившийся ему Виталий Антонович Пинегин в сером плаще и фетровой шляпе, не был схож с молодым человеком в заношенном студенческом кительке. Увидев лицо остолбеневшего Пинегина, Иван Григорьевич проговорил: «Ты, видно, меня числил в мертвецах». Пинегин развел руками: «Да уж 10 лет назад говорили, что будто ты того». Он смотрел живыми и умными глазами в самую глубину взора Ивана Григорьевича. «Ты не беспокойся», — сказал Иван Григорьевич, — «я не с того света и не беглый, что еще гаже. Я, как ты, с паспортом и прочим». Слова эти возмутили Пинегина. «Встречая старого товарища, я не интересуюсь его паспортом». Он достиг высоких степеней, но остался в душе славным малым. О чем бы ни говорил он, о своих сыновьях, о том, как ты здорово переменился, а я все же сразу тебя узнал, глаза его зачарованно и жадно следили за Иваном Григорьевичем. «Да вот в общих чертах», — проговорил Пинегин, — «что ж тебе еще рассказать?» «А ты бы лучше рассказал», — и на мгновение Пинегин замер, но Иван Григорьевич, конечно, ничего такого не сказал. «А о тебе я ведь ничего не знаю», — проговорил Пинегин. И снова ожидание, не ответит ли Иван Григорьевич. «Ты ведь сам, когда надо было, умел обо мне рассказывать, что уж мне о себе рассказывать». Ну, Иван Григорьевич помолчал и махнул рукой, и Пинегин вдруг понял: «Ничего Ванька не знает и знать не мог. Нервы, нервы. И надо же было именно сегодня послать машину на техосмотр». Как-то недавно он вспомнил об Иване и подумал, вдруг кто-либо из родственников добьется его посмертной реабилитации. Перевод из мертвых душ в живые. И вот среди бела дня Иван, Ванечка, и 30 лет отбыл, и в кармане, наверное, бумага за отсутствием состава преступления. Он снова посмотрел в глаза Ивану Григорьевичу и окончательно понял, что тот ничего не знал. Ему стало стыдно за свои сердечные перебои, за холодный пот, ведь вот, готов был занюнить, заголосить. И чувство уверенности, что Иван не плюнет ему в лицо, не спросит с него, наполнило Пинегина светом. С какой-то не совсем ясной ему самому благодарностью он проговорил: Слушай, Иван, по-простому, по-рабочему. Мой батька ведь кузнецом был. Может быть, тебе деньги нужны? Ну уж поверь, по-товарищески, от всей души. Иван Григорьевич без упрека, с живым и печальным любопытством посмотрел в глаза Пенегину, и Пенегину на секунду, только на одну секунду, даже не на две, показалось и ордена, и дачу, и власть, и силу, и красавицу-жену, и удачных сыновей, изучающих ядро атома. Все, все можно отдать, лишь бы не чувствовать на себе этого взгляда. «Что ж, будь здоров, Пенегин», — сказал Иван Григорьевич и пошел в сторону вокзала. Глава 7. Кто виноват? Кто ответит? Надо подумать. Не надо спешить с ответом. Вот они, фальшивые инженерские литературные экспертизы, речи, разоблачающие врагов народа. Вот они, задушевные разговоры и дружеские признания, переложенные в донесения и рапорты сексотов-стукачей-информаторов. Доносы предшествовали ордеру на арест, сопутствовали следствию, отражались в приговоре. Эти мегатонны доносной лжи, казалось, определяли имена людей в списках раскулаченных, лишаемых голоса, паспорта, ссылаемых, расстреливаемых. На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай. Затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание, либо на колхозном собрании по-простому говорил речь активист, а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге гнойные и гангренозные пальцы на ногах. Вначале было слово. Воистину так. Как быть с погубителями-доносчиками? Вот вернулся после 12-летнего лагеря человек с трясущимися руками, с запавшими глазами мученика, Иуда Первый. И среди друзей его прошел шепоток. Говорят, он в свое время плохо вел себя на допросах. Некоторые с ним перестали раскланиваться. Те, кто поумнее, при встречах с ним вежливы, но в дом к себе не зовут. Те, что еще умнее, шире, глубже, и в дом к себе зовут, но в душу не пускают, закрыли ее перед ним. Все они с дачами, со сберкнижками, с орденами, машинами. Конечно, он худой, а они толстые. Но они действительно не вели себя плохо на допросах. Собственно, они и не могли подлечить на допросах, их не допрашивали. Им повезло. Их не арестовывали. В чем же действительное, истинное душевное превосходство этих толстых перед этим худым? Ведь и он мог быть толстым, и они могли быть худыми. Случай или закон определил их судьбу. Он был обыкновенным человеком. Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах, ходил в Амхат, иногда проявлял доброту. Был он, правда, очень впечатлителен, нервен, не было в нем самоуверенности. А на человека крепко нажали, на него не только кричали, его и били, и спать не давали, и пить не давали, а кормили селедочкой и стращали смертной казнью. И все же, что ни говори, он совершил страшное дело, оклеветал невинного. Правда, тот оклеветанный посажен не был, а он, которого принудили клеветать, отбыл безвинно 12 лет лагерной каторги, вернулся чуть живым, сломленным, нищим доходягой. Но ведь оклеветал. Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике. Но вот Иуда Второй. Этот и дня не провел в заключении. Он слыл умницей и златоустом. И вот вернувшиеся из лагеря чуть живые люди рассказали, что он сексот. Он способствовал гибели многих людей. Он годами вел задушевные разговоры со своими друзьями, а затем составлял письменные заметы и сдавал их по начальству. Из него пыткой показаний не выколачивали. Он сам проявлял находчивость, незаметно подводил собеседников к опасным темам. Двое оклеветанных им не вернулись из лагеря. Один был расстрелян по приговору военной коллегии. Те, что вернулись, привезли список болезней, по каждой из которых жестокий ФТЭК дает инвалидность первой группы. А он-то нажил брюшко, славился как гастроном и знаток грузинских вин. И работал он в области изящного, был, между прочим, собирателем уникальных изданий старинной поэзии. Но не будем спешить. Подумаем, прежде чем выносить приговор. Он ведь с детских лет без памяти испугался. Отец его, богатый человек, умер в 1919 году в концлагере от цепного тифа. Тетка эмигрировала с мужем-генералом в Париж. Старший брат воевал на стороне добровольцев. С детства в нем жил ужас. Мать до дрожи боялась милиции, управдома, старшего по квартире, делопроизводителей из горсовета. Каждый день и каждый час он и родня его чувствовали свою классовую ограниченность и классовую порочность. Учась в школе, он трепетал перед секретарем ячейки. Миловидная пионервожатая Галя, казалось, смотрела на него с годливостью, как на неприкасаемого червя. Его ужасало, что она заметит его влюбленный взгляд. И кое-что становится понятным. Его зачаровала сила нового мира. Он словно пташка всматривался славными своими глазенками в сияющие очи всесветной Нови. Ему так хотелось приобщиться, сподобиться. Вот Новь и приобщила его к себе. Воробушек и не пикнул, не трепыхнул крылышками, когда грозному миру понадобились ум его и присущий ему шарм. Он все принес на алтарь Отечества. Все это верно, конечно, но ведь подлец, какой оказался подлец! И ведь стуча себя не забывал, сладко ел, нежился. И все же очень уж он был незащищенный. Такому с нянечкой, с женушкой, ну где ему было справиться с силищей, которая полмира согнула, всю империю вывернула наизнанку? А он со своей трепетной тонкостью был как кружевце, чуть к нему не так прикоснешься, он весь терялся, в глазах жалобное выражение. И вот оказалось, смертельная болотная гадючка подкатывалась кольчиком, и много муки от нее досталось людям. И ведь губил таких же, как сам, многодавних своих друзей, милых, скрытных, умных, робких. Он один имел к ним ключик. Он ведь все понимал. Плакал, читая чеховского архиерея. И все же подождем. Подумаем, не подумавши, не станем казнить его. А вот и новый товарищ, Иуда Третий. У него отрывистый голос с хрипотцой, боцманский, взгляд испытующий, спокойный, в нем уверенность хозяина жизни. То бросят его на идеологическую работу, то в плодоовощи. Анкетные данные его снежной белизны сами светятся, родня, станковые рабочие и беднейшее столбовое крестьянство. В 1937 году человек этот с лета, с маху, написал больше 200 доносов. Многообразен его кровавый список. Комиссары времен гражданской войны, поэт-песенник, директор чугунолитейного завода, два секретаря райкома, старый беспартийный инженер, три редактора, один газетный, два издательских, заведующий закрытой столовой, преподаватель философии, зав. Парткабинетом, профессор ботаники, слесарь из дома управления, два сотрудника облземотдела, всех не перечислишь. Все его доносы сочинены на советских людей, а не на бывших. Жертвы его — члены партии, участники гражданской войны, активисты. Он особо специализировался на партийцах фанатического склада, резво сек их смертельной бритвой по глазам. Мало кто вернулся из 200. Одни расстреляны, другие накрылись деревянбушлатом, погибли от дистрофии, расстреляны при лагерных чистках. Вернувшиеся душевно и физически искалеченные кое-как дотягивают свое вольное существование. А для него 1937 год стал порой викторией. Он ведь был не шибко грамотным. Востроглазый парнюга, все вокруг оказались сильнее его и по образованности, и по героическому прошлому. Ни очка не причиталось ему с тех, кто затеял и совершил революцию, но с какой-то фантастической легкостью от одного его прикосновения валились десятки людей, овеянных революционной славой. С 37-го года он и пошел круто вверх. В нем-то и оказалась благодать, драгоценнейшая суть Нови. Вот с ним уж, кажется, все ясно. На костях, на страшных муках, стало быть, этот депутат и член бюро. Но нет, нет, не следует спешить, надо разобраться, подумать, прежде чем произносить приговор. Ибо не ведал и он, что творил. Старшие наставники именем партии однажды сказали ему: «Беда, мы окружены врагами. Они прикидываются испытанными партийцами, подпольщиками, участниками гражданской войны, но они враги народа, резиденты разведок, провокаторы». Партия говорила ему: «Ты молод и чист. Я верю тебе, парнишка. Помоги мне, иначе погибну. Помоги мне одолеть эту нечисть». Партия кричала на него, топала на него сталинскими сапогами: «Если ты проявишь нерешительность, то поставишь себя в один ряд с выродками, и я сотру тебя в порошок. Помни, сукин сын, ту черную избу, в которой ты родился, а я веду тебя к свету. Чти послушание. Великий Сталин, отец твой, приказывает тебе, а ту их». Нет-нет, он не сводил личных счетов. Он, сельский комсомолец, не верил в Бога. Но в нем жила другая вера. Вера в беспощадность карающей руки великого Сталина. В нем жило безоглядное послушание верующего. В нем жила благодатная робость перед могучей силой, ее гениальными вождями Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным. Он, солдатик великого Сталина, поступал по велению его. Но, конечно, в нем жила и биологическая неприязнь, инстинктивная, подспудная годливость к людям интеллигентного, фанатичного революционного поколения, на которых его натравливали. Он выполнял свой долг, он не сводил счетов, но он писал доносы и из чувства самосохранения. Он зарабатывал капитал, более драгоценный, чем золото и земельные угодья, доверие партии. Он знал, что в советской жизни доверие партии — это все. Сила, почести, власть. И он верил, что его неправда служит высшей правде. Он прозревал в доносе истину. Да можно ли винить его, когда и не такие головы не смогли разобраться, в чем же ложь, а в чем правда, когда и чистые сердца в бессилии недоумевали, что есть добро, а что есть зло? Он ведь верил, точнее, хотел верить, точнее, не мог не верить. Чем-то это темное дело было ему неприятно, но ведь долг. Да и чем-то нравилось страшное дело ему, пьянило, затягивало. «Помни, — говорили ему наставники, — нет у тебя ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, есть у тебя лишь партия». И силилось странное, томящее чувство. В своем безумье, в своем послушании он обретал не бессилие, а грозную мощь. а в недобрых генеральских глазах его, в его властном отрывистом голосе, нет-нет, домелькали тени совсем иной, тайно жившей в нем натуры, ошарашенной, обалделой, вскормленной и вспоенной веками русского рабства, азиатского бесправия. Да-да, и здесь придется подумать, ведь страшно казнить и страшного человека. Но вот новый товарищ, Иуда IV. Он жилец коммунальных квартир, он мелко-средний служащий, он колхозный активист. Но кем бы он ни был, лицо его всегда одно. Молод ли он, стар, безобразен, либо он статный и румяный русский богатырь, его тотчас можно узнать. Он мещанин. Жадный до предметов, накопитель-фанатик материального интереса. Его фанатизм в добывании дивана-кровати, крупы гречки, серванта польского, стройматериалов дефицитных, мануфактуры импортной, по силе своей равен фанатизму Джордано Бруно и Андрея Желябова. Он создатель категорического императива, противоположного кантовскому. Человек, человечество всегда выступает для него в качестве средства при его охоте за предметами. В глазах его, светлых и темных, постоянно напряженное, обиженное и раздраженное выражение. Всегда ему кто-то наступил на ногу, и ему неизменно нужно с кем-то посчитаться. Страсть государства к разоблачению врагов народа благодатна для него. Она словно широкий посад, дующий над океаном. Его маленький желтый парус наполнен широким попутным ветром, и ценой страданий, выпадающих тем, кого он губит, он добывает нужное ему – дополнительную жилую площадь, повышение оклада, соседскую избу, польский гарнитур, утепленный гараж для своего москвича, садик. Он презирает книги, музыку, красоту природы, любовь, материнскую нежность, только предметы, одни лишь предметы. Но и им не всегда руководят лишь материальные соображения. Он легко оскорбляется, его жгут душевные обиды. Он пишет донос на сослуживца, танцевавшего с его супругой и вызвавшего в нем ревность, на высмеявшего его за столом остроумца и даже на случайно толкнувшего его в кухне соседа по квартире. Две особенности отличают его. Он доброволец, волонтер. Его не пугали, не заставляли, он сам по себе доносит, стращать его не надо. Второе, он видит в доносе свою прямую, ясную выгоду. И все же задержим поднятый для удара кулак. Ведь его страсть к предметам рождена его нищетой. О, он может рассказать о комнате в 8 квадратных метров, где спят 11 человек, где похрапывает паралитик, а рядом шуршат и стонут молодожены, бормочет молитву старуха, заходится плачем описавшийся младенец. Он может рассказать о деревенском зелено-коричневом хлебе с толченым листом, о едином трехразовом московском супе из уцененной промерзшей картошки. Он может рассказать о доме, где нет ни одного красивого предмета, о стульях с фанерками вместо сидений, о стаканах из мутного толстого стекла, об оловянных ложках и двузубых вилках, о латаном и перелатанном белье, о грязном резиновом плаще, под который в декабре надевают рваную стеганку. Он расскажет об ожидании автобуса в утреннем зимнем мраке, о немыслимой трамвайной давке после страшной домашней тесноты. Не звериная ли его жизнь породила в нем звериную страсть к предметам, к просторной берлоге? Не от звериной ли жизни озверел он? Да-да, все это так. Но замечено, что ему-то жилось не хуже, чем другим, что хоть и плохо жилось ему, но лучше, чем многим и многим. И вот эти многие и многие не сотворили того, что сотворил он. Подумаем, не торопясь, потом уж приговор. Обвинитель. Вы подтверждаете, что писали доносы на советских граждан? Стексоты и доносчики. Да, в некотором роде. Обвинитель, вы признаете себя виновными в гибели невинных советских людей? Стексоты и доносчики. Нет, категорически отрицаем. Государство заранее обрекло этих людей гибели. Мы работали, так сказать, для внешнего обрамления. По существу, что бы мы ни писали, как бы мы ни писали, обвиняли или оправдывали, люди эти были обречены государством. Обвинитель. Но ведь иногда вы писали по своему свободному выбору. В таких случаях вы сами намечали жертву. Доносчики и сексоты. Это наша свобода выбора кажущаяся. Люди уничтожались методом статистическим. К истреблению готовились люди, принадлежащие к определенным социальным и идейным слоям. Мы знали эти параметры. Ведь вы их тоже знали. Мы никогда не стучали на людей, принадлежащих к здоровому слою, не подлежащему уничтожению. Обвинитель, так сказать, по-евангельски, падающего толкни. Однако же были случаи даже в то суровое время, когда государство оправдывало оклеветанных вами. Защитник. Да, такие случаи действительно были. Они следствие ошибки. Но ведь только Бог не ошибается. Да и вспомните, как редки были случаи оправдания, значит, и редки были ошибки. Обвинитель. Да, доносчики и сексоты знали свое дело, но все же ответьте мне, для чего вы стучали? Доносчики и сексоты хором. Меня заставили, били, а меня загипнотизировал страх, мощь беспредельного насилия. Что касается меня, я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимали. Обвинитель. А вы, четвертый товарищ, почему молчите? Иуда четвертый. Я-то что? Зачем вы ко мне придираетесь? Я человек темный. Меня легче, чем образованных, сознательно обидеть. Защитник, перебивая. Разрешите, я поясню. Мой клиент действительно доносил, преследуя личные цели. Однако учтите, в данном случае личный интерес не противоречит государственному. Государство не отклоняло доносов моего подзащитного. Следовательно, он выполнял государственно полезное дело, хотя при первом поверхностном взгляде может показаться, что он действовал лишь из эгоистических, личных побуждений. Теперь же вот что. В сталинские времена вас, обвинитель, самого обвинили бы в недооценке роли государства. Знаете ли вы, что силовые поля, созданные нашим государством, тяжелая в триллионы тонн масса его, сверхужас и сверхпокорность, которые оно вызывает в человеческой пушинке, таковы, что делают бессмысленными любые обвинения, направленные против слабого, незащищенного человека. Смешно винить пушинку в том, что она падала на землю. Обвинитель. Ваш взгляд мне ясен. Вы не склонны, чтобы ваши подзащитные приняли на себя хотя бы малую долю вины. Только государство. Но скажите, сексоты и доносчики, неужели вы не признаете себя хотя бы в какой-либо мере виновными? Сексоты и доносчики переглядываются, шепчутся. Затем слово берет ученый-сексот. Разрешите ответить. Ваш вопрос при внешней своей простоте не так уж прост. Прежде всего, он лишен смысла. Но это как раз не имеет значения. Действительно, к чему ныне искать виновных за преступления, совершенные в сталинскую эпоху? Это все равно, что, переселившись с Земли на Луну, возбудить тяжбу о земных приусадебных участках. С другой стороны, если считать, что эпохи не так уж далеки друг от друга, и, как сказал поэт, в веках стоят почти что рядом, возникает немало иных сложностей. Почему вам обязательно хочется обличить именно нас, слабеньких? Начните с государства, судите его, ведь наш грех — это его грех, судите же его бесстрашно вслух. Вам иначе нельзя, как бесстрашно. Вы ведь выступаете во имя правды. Ну, давайте же, действуйте».